Глава 14. Анфиса. Я не знаю, как я высидела этот сеанс в кино. Сказать, что я чувствовала себя не в своей тарелке, ничего не сказать. С одной стороны, Бат, с которым у нас практически свидание, а с другой — Индюк Нагорный, которого мне показалось или нет. Искренне забавляли мои мучения. Я сидела зажатой между двух огней и пыталась слиться с обстановкой, мимикрировать. Примечательно, что щеки мои уже подстроились под бордовый цвет кресел. С платьем было сложнее. Оно не умело смущаться, в отличие от меня. Правда, в какой-то момент мне даже показалось, что у меня получилось расслабиться и отключиться от окружающей обстановки. Я наивно полагала, что забыла, какая ледяная глыба сидит рядом. Внутренние тиски ослабли, когда Бадди потянул руку, чтобы приобнять меня. Это было бы очень кстати, потому что от мужчины-ледышки я, кажется, замерзла. От одного присутствия Демьяна, ощущение нахождения его рядом каждой клеточкой кожи по моим рукам пробежали мурашки размером с бегемотов, а вдоль позвоночника прогулочным шагом, не торопясь, прошел холодок. Пощекотал нервишки и исчез где-то в районе макушки. Бадди улыбнулся, и я подалась чуть вправо, ближе к парню, к спасительному теплу, прижимая к себе бумажное ведерко со сладким попкорном. Все шло идеально, пока передо мной не возникла Ника. И я-то думала, что мелкая проказница всецело увлечена фильмом и никого и ничего не замечает. Но я сильно ошибалась. Вот только сказать что-то или воспротивиться. И я от шока не успела, а отец ее вольный порыв не остановил. Зато как только Доминика оказалась у меня на коленях и уложила свою светлую макушку мне на плечо, мне стало значительно теплее. Я обняла ребенка за талию, прижимая к себе, согреваясь от нее, как от маленького персонального солнышка. Ладно, хоть какой-то плюс есть. А еще я перестала чувствовать себя одной-одинешенькой, брошенной на растерзание двух, то и дело переглядывающихся мужиков. Отвратительное ощущение, я вам скажу. Будто я тут разменная монета. Я уложил подбородок Ники на макушку и теперь уже без вариантов уставился в экран, пытаясь вникнуть в фильм. Кажется, там намечается война между взбунтовавшимися животными и новым хозяином дома. Любопытненько. А вот только Доминика не была настроена смотреть мультик молча. Спустя пару минут терпеливого сидения она повернулась у меня на коленях и прошептала на ушко. «А я знаю, посему ты не влюбилась в папочку». Что опять началось, да? Но что это за навязчивая мысль? И как вытравить ее из головы ребенка? «Ника», — вздохнула я, покачав головой. «Вообще-то я все еще обижена на тебя за лестницу. А если бы я упала?» Решила я шепотом припомнить малышке ее косяк. «Так делать нельзя». «Не упала бы. Там же был папочка. Он тебя спас», — просияла улыбкой проказница. «А если бы не успел добежать?» «Посему?» «Ну, не знаю. Поясницу заклинило бы, например. Он у тебя уже все-таки с...» «Вот только попробуй сказать старое Ветрова», — услышал я низкий грудной шепот на ушко. «Накажу». Горячее дыхание мужчины опалило мочку уха, в животе что-то предательски защекотало. Я обернулась и чуть не уткнулась носом в губы Нагорного, которые были очень близко и очень горячи, так соблазнительно, что в горле пересохло. Мысли улетучились, а перед глазами все поплыло. Старый? Да ему до старого, как черепахи до луны, ползком. Нет, стоп. «В годах», — съязвила я, поднимая взгляд глаза в глаза. «Идет? Я бы предпочел в самом расцвете сил». «Все бы мы предпочли расцвет сил, но, увы и ах, с каждым годом не молодеем». «Это вызов?» «Констатация факта, не более». «Чтобы ты знала, сил у меня еще достаточно, Ветрова», — скрипнул зубами Нагорный. «И не только для того, чтобы таких бедовых, как ты, с лестниц снимать». «Нисколько не сомневаюсь, Демьян Романович». Ника молча наблюдала за нами, и пока мы не умудрились разругаться, обшипев друг друга злобным шепотом, обхватила своими горячими мягкими ладошками мои щеки и повернула к себе, заявив. «Не отвлекайся, Фиса», — грозно сведя брови на переносице. «Ухаживать надо, да? Я совсем забыла». «Что?» — растерялась я. «Принц должен спасти принцессу, а потом за ней ухаживать. Ты мне так сказала». «Кажется, да, что-то такое я и сегодня ляпнула. Бредовое. Совершенно несовременное и нынче неактуальное. А жаль». «Похоже на то». «Вы о чем?» — не понял Нагорный, уставившись на нас с хитрой мартышкой. «Я поняла, папочка!» — радостно улыбнулась Ника. «Я знаю, что надо делать», — заявила, а потом также радостно покинула мои колени и уселась обратно на свое место Доминика. Мое сердечко прихватило, изнутри обдало волной жара под взглядом Демьяна, А я поняла, что скоро буду нервно вздрагивать каждый раз, когда эта своенравная девчонка будет улыбаться. Особенно вот так, предвкушающе. Мы с Бадди переглянулись, но момент явно был упущен, и настроение тоже. Он убрал свою руку на подлокотник и жевал попкорн. Зло перемалывал кукурузины зубами. Судя по выражению лица парня, он искренне не понимал, что происходит. Да и я объяснить не могла, потому что сама терялась в догадках, как судьба может так жестоко надо мной глумиться. Из кино мы вышли, естественно, все вчетвером. Ника щебетала без умолку, как ей понравился кролик, который был главным героем. Отец ей поддакивал, а мы с Бадди были мрачнее тучи. И что самое смешное, только сейчас мне представился момент познакомить мужчин. И то, дошло до меня это исключительно после вопросительного взгляда моего спутника в сторону Демьяна. «Ах, да!» – опомнилась я, когда мы вышли на улицу в колючую прохладу ночного города. «Знакомьтесь, Демьян Романович, это Бадди». «Длуканфисы», — многозначительно стрельнула глазками Ника. «Бат, а это...» Я замешкалась. «Как представить старого недруга нового босса? Знакомый? Вообще неправда. Трепатель моих нервов, ближе к истине. Мистер Вселенское зло — вот, пожалуй, идеальная характеристика Нагорного. Сколько уже проблем не прилетело от его семейки и от самой заносчивой ледышки в частности. Пальцев на руках и ногах вместе взятых не хватит, чтобы сосчитать». «Папа Ники». В итоге ляпнул я очевидно, махнув рукой в сторону мужчины. Нагорный усмехнулся. «Демьян», — протянул руку мужчина. Бат кивнул и пожал протянутую моим боссом ладонь. Я же неловко топталась на месте, поглядывая в сторону дороги. Сейчас бы быстренько телепортироваться домой, подальше от этой разномастной компании, в тепло и уют нашей со Светкой однушки. К месячному запасу пирожных, что я притащила сегодня днем, а не вот это вот все. «Фис, ты домой?» – спросил Бат, поворачиваясь ко мне, будто подслушав мою мысленную просьбу. А вместе с ним и отец с дочерью ставились в мою сторону вопросительно. «Да, завтра на работу, пора отдыхать». «Я провожу». «Мы проводим». Выдали одновременно мужчины и переглянулись. «Вот это новости. Еще на горных провожальщиках мне не хватало». «Я лучше. Пойду одна темными лесами, рискую нарваться на маньяка-рецидивиста, чем с вами, мистер Большой Босс, но...» «Нам по пути», — перебил меня настойчивый Демьян, не дав договорить. «Мы проводим. Не переживай, дружище. Доставим ее прямо до дома». «Да, проводим», — поддакнула отцу мелочь. «Вдвоем», — добавила решительно Ника. Хотелось было ляпнуть, что от моего дома до отеля нужно сделать еще приличный крюк. А если уж кому по пути, так это Бадди, но я прикусила язык. А еще жутко хотел, чтобы Бад поставил Демьяна на место. Но, судя по всему, тот делать этого был не намерен. Да и чем быстрее мы все разойдемся, тем быстрее закончится этот бесконечно длинный вечер. И, надеюсь, больше никогда, никогда в своей жизни я не попаду в подобную ситуацию. «Хорошо, раз так. Завтра созвонимся, Фис?» – улыбнулся Бад. «Обязательно. Спасибо за приятную компанию». Кивнула я, краем глаза заметив, как, ну надо же, Нагорно поджав губы, отвернулся. «Значит, этот мужчина знает, что такое личные границы? А так сразу и не скажешь. Он с первой встречи ее с завидной регулярностью не просто переступает, а перепрыгивает, как безумный кенгуру». Бат смущенно приобнял меня за талию и чмокнул щечку. Быстро и так невесомо, как будто украл этот легкий поцелуй. Я даже и сообразить не успела, и понять, что происходит тоже. Внутри ничего не ёкнуло, а парень уже машет рукой и топает в противоположную от нужной нам сторону. Я проводила его взглядом и, обернувшись, налетела на прицельный взгляд Демьяна. Смотрел он на меня задумчиво и совершенно серьезно своими черными глазами. Что, спрашивается, опять не так? «Что?» «Он же тебе совершенно не пара. Ветрова». Вот приплыли. А с какой интонацией Демьян это заявил, будто сваха в третьем поколении с сотней счастливых супружеских пар за плечами, со знанием дела в общем. Оттого вдвойне обидно. «А кто, по-твоему, пара?» — раздраженно поинтересовалась я. «Братец? Скандальный ловелас, который так и не слазит со страниц желтой прессы, прыгая со скандала в скандал. Как бы странно это ни звучало, но нет». «Ну и этот», — кивнул в сторону, где только что шел Бат Демьян. «Мямля, тебе не пара. Скучно с ним будет». «Не вашего ума дело, Демьян Романович. Вы бы лучше за собой следили». «Не понял. Это ты к чему сейчас?» — упер рука в бока мужчина. «Ну-ка, просветите, мисс Всезнайка», — прорычал мужчина, возвышаясь надо мной скалой. «Невеста ваша совершенно не умеет обращаться с Доминикой. Вы бы видели эти колтуны, которые она ей собрала сегодня на голове. Без слез не взглянешь». Нагорный посмотрел в сторону Ники, который неподалеку рассекал на скейте, и скептически выгнул бровь, наверное, решив, что я совсем дура. Ведь на голове у ребенка красовались два шикарных крепких дракончика. Еще бы. У нее на голове вполне себе косички. Или я чего-то не понимаю? Да потому что я их ей заплела. Разумеется, как только смогла разобрать то осиное гнездо, что ваша Камила соорудила, а то, что ребенок один расхаживал по отелю. Нет, я, конечно, понимаю, что он ваш, а Доминик умна не по годам, но это же просто вопиющее попустительство. Нагорный впал в ступор. Вы уж прежде, чем оставлять ребенка с этой дамочкой, убедитесь, что она элементарно сможет с Никой совладать. Фыркнул я, оставшись довольно произведенным эффектом. Крутанулся на каблуках и двинулся в сторону дома, быстро перебирая ногами. Ветер задувал везде, где только мог пробраться. Погода, прямо скажем, не для прогулок. Даже в джинсовой курточке зябко. Прошагав добрый десяток метров, я уже было решила, что чета Нагорных решила оставить меня в покое. Но немного погодя, услышала, что отец с дочкой двинулись за мной следом.